Скажи, почему ты настаивал Лусю? Почему ты снова?» «Мне опять стало страшно», — сказала Нора, закрывая глаза. «Чего? Неужели ты думаешь, я могу причинить тебе боль? Ты считаешь меня грубым?» «Нет, не в этом дело». Лусио, глядя в лицо Норы, потихоньку стягивал простыню. Он подождал, пока она откроет глаза, чтобы сказать: «Посмотри, посмотри на меня сейчас». Она смотрела на его грудь, на плечи, но Лусио понимал, что она видит и ниже. Он вдруг привстал и поцеловал ее, впившись в губы так, чтобы она не смогла увернуться. Он чувствовал, как сжались ее губы, как она слабо попыталась избежать поцелуя. На миг Лусио дал ей передохнуть и снова принялся целовать. Провел языком по ее деснам и, почувствовав, как она постепенно уступает, впился в нее долгим поцелуем и привлек ее к себе. Руки его гладили, ласкали ее тело. Он слышал, как она застонала, а потом уже ничего не слышал, или, вернее, услышал свой собственный вскрик. Ее жалобные стенания затихли в этом крике. Руки перестали отталкивать и отстранять его. Страсть постепенно утихла. Покой и сон медленно нисходили на них. Кто-то из них погасил свет, уста их снова слились, и Лусио ощутил соленую влагу на Нориных щеках. Он губами осушал эти слезы, а руки его ласкали ее волосы, и он чувствовал, как дыхание ее постепенно становилось все спокойнее и тише всхлипывания, пока сон не овладел ею. Желая лечь поудобнее, он чуть отстранился от нее и посмотрел в темноту, туда, где едва выделялся иллюминатор. На этот раз, наконец-то! Ему не хотелось думать, такой неизбывчивый покой не нуждался в мыслях. Да, на этот раз она расплатилась за все предыдущее. На пересохших губах еще оставался вкус Нориных слез. Да, расплатилась звонкой монетой. Слова рождались одно за другим, отвергая нежность рук и соленый привкус слез. «Плачь, плачь, красотка!» Одно, другое, самые нужные слова. И мысль снова работает. «Плачь, плачь, красотка, пора и тебе узнать это. Я не из тех, кто ждет всю ночь напролет». Нора встрепенулась, шевельнула рукой, Лусио погладил ее волосы и поцеловал в нос. Слова лились сами собой, свободно и безудержно, беря реванш. И вот уже звучало почти презрительное: «Плачь, плачь, глупышка». А руки тоже сами собой, не сообразуясь со словами, как бы в забытьи, ласкали и ласкали Норины волосы. Клаудия знала, что Хорхе не заснет, если она не сочинит для него какую-нибудь удивительную сказку или не расскажет какую-нибудь новость. Больше всего ему нравилось слушать про то, как сороконожка забралась в ванну, или что Робинзон Крузо существовал на самом деле. Не в силах ничего придумать, она дала сыну медицинскую брошюру, которую нашла в одном из своих чемоданов. «Она написана на чудодейском языке», — сказала Клаудия. «Может, это известие с далекой планеты». Хорхе устроился на постели и с особым прилежанием стал читать брошюру, которая крайне поразила его. «Ты только послушай, мама, что тут написано?» «Препарат Роче. Это пирофосфорный эфир энейрина, фермент, участвующий в фосфолирировании глицидов и подавляющий в организме декарбоксирование пировиноградной кислоты, обычный метаболический распад глицидов, липидов и протеидов». «Невероятно», — сказала Клаудия. «Тебе достаточно одной подушки или дать вторую?» «Достаточно». «Мама, что такое метаболический?» «Надо спросить у Персио. Наверняка это связано с планетой. По-моему, липиды и протеиды — враги муравей-человеков». «Весьма возможно», — сказала Клаудия, гася свет. «Чао, мама». «Мам, а какой красивый пароход?» «Конечно, красивый. Спи, сынок».